Глава 7. «Я готова!» Хочу спросить, к чему, но вовремя вспоминаю. Пятница, день Икс. Пора ехать на юг и полоскать свое туловище в соленой воде. Элька восторженно пыхтит в трубку, а я криво смотрю на часы. Еще только полдень, но чтобы успеть на самолет, надо уже сворачивать все дела и собираться. Я бы, если честно, лучше поработал. Как представлю, что 2 недели придется сидеть на острове, так зубы сводит. Что там делать столько времени? Жрать, спать, вяло тискать Эльвиру и ловить на свой крючок скатов? Я не умею отдыхать и точно сдохну там от скуки. 2 недели, мать вашу. Зачем я на это согласился? А главное, почему? Ах да, я в этот момент мысленно передергивал на духи ежика, поэтому благополучно профукал момент, когда надо было сказать свое решительное «нет». Теперь сворачивать поздно. Эльвира уже при полном параде набила целый чемодан купальников и кремов для загара. Солнце и пляж нас ждут. Ура! Сваливаю на секретаршу целый ворох поручений, пытаюсь разобрать последние письма и документы, но в итоге машу рукой. Бесполезно. Работа никогда не кончается. Поэтому просто все выключаю и иду к Артуру. Я уезжаю. Хорошо? Он, не отрываясь, что-то делает в компьютере. Надолго. Угу. Продолжает заниматься своими делами. На 2 недели. Вот тут он поднимает на меня удивленный взгляд, пытаясь понять, шучу или нет. В смысле? В прямом. Летим с Элей греть жопы к морю. Внезапно. Сегодня, что ли, сорвались? Нет. Раздраженно жму плечами. Еще на той неделе. Предупредил бы. У нас тендер, приемка объекта. Я разве не предупреждал? Пытаюсь вспомнить, но в голове пусто. Артур отрицательно качает головой. Черт, мне настолько насрать на эту поездку, что я даже не говорил и не вспомнил про нее. Что-то не вижу радостного предвкушения в глазах. Пф, обреченно машу рукой и иду на выход. В общем, звони, если что, я на связи. Я очень надеюсь на его звонки, потому что реально боюсь, что за эти 2 недели тронусь умом от безделья. Дома меня ждет радостная Эльвира. В честь такого события, как долгожданный отдых, она изменяет своему стилю и вместо строгого классического платья надевает что-то легкое, невесомое, с широкой юбкой и воланами по рукавам. «Ну как?» — крутится, демонстрируя себя во всей красе. «Супер!» Эльвира действительно прекрасно выглядит. Такой образ ей идет. Она теряет ледяную непробиваемость бизнес-леди и становится нежнее. Но все равно что-то не то. Туфли по-прежнему жмут. «Ты готов?» «Да». Вру. Я даже еще не собирался. Не глядя, кидаю в спортивную сумку какое-то шматье и мелочи. Мне больше ничего не надо. Я ничего не хочу. В груди тянет. Что это за отдых такой, если на него собираешься, как на каторгу? Но я продолжаю тянуть кота за хвост. Не знаю, на что надеюсь. На то, что в дороге накроет предвкушение? Или что белый песок, набившийся в задницу, вызовет у меня приступ радости и умиления? Не знаю. Через полчаса выезжаем. Водитель уверенно снует между рядами, а мы с Эльвирой на заднем сиденье. Оба в телефонах. Не знаю, что смотрит она, а я по привычке проверяю почту, сводки и за каким-то лешим заглядываю в соцсети. Страница Вознесенской по-прежнему закрыта. Это снова вызывает глухое раздражение. Скрипнув зубами, я откидываю телефон на сиденье и начинаю таращиться в окно. 2 недели. Офигеть! Проход через рамки, досмотр, регистрация и веб-залы ожидания. Все как всегда. Пока Эльвира бродит по магазинам, я глушу кофе. Черный, как моя жизнь, и такой же горький. Рейс на Мале задерживается. Утонув в мыслях, я пропускаю большую часть объявления и выныриваю только на последней фразе. Зашибись. Еще и задержка. Может, это судьба? Или наоборот, не судьба? Спустя минуту прибегает взвинченная Эльвира. А ты слышал, Демид? Слышал? Не пенься. Заказываю еще кофе. Сегодня точно накачаюсь им под завязку и не усну. «Как ты можешь быть таким спокойным?» Возмущается она. Аж щеки заливаются румянцем. «От моих нервов взлет самолетов не зависит, так что не вижу смысла распыляться». «Это невыносимо!» Закатывает глаза и плюхается рядом со мной на сиденье. «Эль, какая разница, сейчас вылетим или через час?» Конечно, я не горю желанием тратить драгоценное время на просиживание штанов в аэропорту, но не испытываю ни малейшего расстройства от задержки, в отличие от Эльвиры, которая морщится и вздыхает. «Ты не понимаешь, нас же там ждут!» «Подождут». Я отмахиваюсь и забираю новую кружку. Рейс сначала задерживают на полчаса, потом на час, потом еще на два. Я все-таки злюсь, потому что мог потратить эти часы на что-то полезное. Или злиться, потому что мы могли уже давно лететь. В общем, все злые и недовольные. А тут еще и телефон звонит. Артур. У меня аж звенит внутри от дурных предчувствий. «Дэм!» Его голос громкий и надрывистый. «Ты улетел?» «Нет, раз с тобой говорю». «Сдавай нахрен свои билеты и дуй обратно! У нас на объекте обвал. Там бригада была. Пятерых откопали. Они в больнице с повреждениями разной степени тяжести. Двоих еще не нашли, а одного завалило. Не знаем, как достать. Он жив, но добраться до него не получается. Спасатели боятся нового обвала». «Зашибись!» Подскакиваю со своего места, как ужаленный. «Жди, скоро буду». «Демид!» Вопит возмущенная Эльвира, но я взглядом заставляю ее замолкнуть и продолжаю разговаривать с братом. «Органы уже примчали?» «Да, все примчали. Тебя только нет». «Сейчас буду». Я скидываю звонок, смыкаю пальцы, жестом показывая Эльвире, чтобы заткнулась, и вызываю водителя. Из аэропорта на такси, чтобы время не терять, а в городе пересяду. «Демид!» Эльвира хватает меня за руку. «Ты не можешь так уйти. Мы же собирались отдыхать». «Эль, ты сейчас серьезно?» Смотрю на нее в упор. «Там людей завалило, а я поеду жопу на пляже греть». «Но как же...» Она чуть не плачет, но меня это не трогает. Слезы в данном случае неуместны. Если она этого не понимает, то это ее проблемы. «Поезжай одна». «И что мне там делать?» «Не знаю, займись чем-нибудь». «Хорошо, я не полечу», — делает скорбное лицо. «Возвращаемся». «Мне такие жертвы нафиг не сдались». «Не дури, путевка оплачена. Отдыхай». Я пытаюсь улыбнуться, но никак. Мыслями я уже не тут. Я прилечу позже. «Когда?» «Сразу, как решится вопрос с пострадавшими. Может, через неделю, а может и завтра. Я не знаю». Она тяжко вздыхает и поднимает на меня несчастный взгляд. «Обещаешь?» «Да». Я уезжаю, оставив ее в зале ожидания, и не испытываю по этому поводу ни малейших угрызений совести. «Боялся, что буду помирать от скуки? Пожалуйста. Скучать этим вечером нам точно некогда. Носимся с Артуром, как два петуха с подпаленными хвостами. На объекте столпотворение, спасатели, представители поставщиков, юристы, независимые оценщики и инспекция разных уровней. Пока непонятно, что именно произошло, но чувствую, штрафов будет дохренища. Кто-нибудь опять проковырялся в носу и что-нибудь нарушил, а разгребать нам. На штрафы плевать. Если виноваты, заплатим. И неустойку, и за лечение, и моральную компенсацию. Все, что потребуется. Меня больше волнует, чтобы никто не помер и не стал инвалидом. Каким бы циником я ни был, а жизнями и здоровьем своих сотрудников, даже самых непутевых, дорожил. Пока Артур караулит на самом объекте, я лично еду в ту больницу, куда отвезли пострадавших. Говорю с врачами, решаю вопрос с платными палатами и лечением. Заодно показываю, что мы не прячемся и готовы к сотрудничеству. Доброжелателей в нашем кругу предостаточно, и репутацию, которую нарабатывали годами, можно потерять за минуту. Хорошо, что Артур успел выцепить меня до отлета. Прессу бы разорвало, если бы выяснилось, что один из владельцев отправился загорать в то время, как у него людей завалило. Тяжелая ночь, нервная. Мы делаем то, что должны, не давая себе ни секунды на перерыв. И выдыхаем только в 5 утра, когда спасателям удается разобрать завалы и достать всех пострадавших. Итоги этой дурной вечеринки. 5 переломов рук, 6 переломов ног, 4 сотрясения, куча мелких травм и поломок. Все. Финал. Не знаю, как Артура, а меня накрывает. Просто хоп, и отключаются все чувства, и остается лишь усталость и звон в висках. Я отрешенно замечаю, что сорвал пуговицу с рукава пиджака, где-то оставил галстук, а на волосах слой строительной пыли. Плевать. Вызываю водителя, потому что самому сейчас садиться за руль. Чистой воды самоубийство. Я будто обдолбанный после такого насыщенного вечера. «Зашибись, ночка», — кисло усмехается Артур, когда мы с ним выходим на улицу, садимся на первую попавшуюся лавку и тупо пялимся на рассветное небо. «Угу». Я тру морду и думаю только о том, что хочу спать. Упасть, не раздеваясь, на кровать, закрыть глаза и провалиться. И долбись оно все конем. «Жаль, что пришлось сорвать тебя практически с самолета». Я только жму плечами. У меня нет сил притворяться и выдавливать из себя сожаление. Не полетело, ладно. Эльвира, наверное, расстроилась. «Наверное. Придется тебе вину заглаживать», — хмыкает Артур. «Подарками». «Подарки — это легко. Вот только как быть с тем прискорбным фактом, что вины-то я как раз и не чувствую?» Можно было бы списать на стресс и усталость, но я знаю, что это не так. И устал убеждать себя в обратном. Не мои это туфли, не мои. Главная засада миновала, людей спасли. Все живы, пусть и не совсем здоровы. Дальше уже будут работать юристы, инженеры и сметчики. Так что через пару дней можешь уезжать. Я тут и без тебя справлюсь. Лети к ней. Посмотрим. Он скидывает на меня пристальный взгляд, но ничего не говорит. Чувствует, что со мной что-то не так. И мне лень закрываться, прятаться за непробиваемой маской. Хмыкаю и, рассматривая свои ладони, жду неудобных вопросов. То есть не полетишь? Не вижу смысла. Не видишь смысла сейчас, конкретно в этот момент? Или это глобальная проблема? Это не проблема. Артур на некоторое время замолкает, потом хмуро выдает. Что у тебя стряслось? Все зашибись. Просто у одного 36-летнего мужика наметился кризис. Ничего, все как всегда. И поэтому ты опрокидываешь Эльвиру, с которой уже до хрена лет? Сколько вы вместе? 4, 5? Дольше? Я так привык, что уже даже не помню. Или Варька была права? Ох уж эта Варька. Как вспомню, так волосы на затылке дыбом встают. После ее слов у меня внутри что-то окончательно просело и остановилось. Я не знаю. Качаю головой. Ты же сам Элю к себе позвал и предложение сделал. Пару лет назад. Сделал. Только дальше этого не пошло. И вряд ли пойдет. У меня внутри пусто. Идеальная Эльвира подходит мне по всем параметрам, но не может перекрыть эту чертову пустоту. Скажи, ты когда с Вероникой остаешься наедине, думаешь о том, как бы найти какое-нибудь занятие, чтобы разбавить ваше общение? Все так плохо? Нет. Равнодушно жму плечами. Неплохо. Но и нехорошо. Просто никак. Полный штиль. Я думал, для тебя это норма. В отношениях. Вообще не припомню, чтобы когда-то было иначе. Было. Пусть и недолго. Но об этом, похоже, помню только я. Да и откуда остальным про это помнить, если я приложил все усилия, чтобы вытолкать этот эпизод на задворке подальше от чужих глаз? Да, я эмоциональный кастрат. Я помню. Кирюха просветил. Мы оба замолкаем, потому что возвращаемся в тот день, когда мелкий говнюк воскрес из мертвых и вернулся, чтобы окончательно разрушить наши жизни. Не смог. Силенок не хватило. Но наговорил тогда он много всего. И его слова о том, что я холодный, как мраморная статуя, остались у меня где-то на подкорке. Замороженный. Это уже не его слова. Одной рыжей заразы. И что будешь делать? Поеду домой. Киваю на машину, тормозящую возле нашей лавки. Подвезти? Да. Мы сначала отвозим Артура, потом едем ко мне. Водитель молча следит за дорогой, не издавая ни звука. Он прекрасно вышкален и знает, что не люблю болтунов, и если мне что-то потребуется, сам спрошу. Замороженный. Глупо, но мне сейчас реально не хватает простого человеческого тепла. Не напускного, не распланированного и идеального, а самого, что ни на есть, простого. Несмотря на усталость, у меня не получается заснуть. Я закрываю глаза, а сон не идет, хотя состояние измученное. Перегулял. На часах уже 6:30. По идее, пора вставать и валить на работу. Но не хочу. Блевать тянет от всего этого. Думаю, ничего не случится, если я явлюсь не с самого утра, а чуть позже. Все еще надеюсь заснуть хоть на 2 часа. Сутки без сна, да еще и в таком темпе, меня вымотали. Поэтому поворачиваюсь на другой бок, закрываю глаза и приказываю себе спать. Насильно выгоняю из мыслей и образа вчерашнего обвала и план действий на сегодня. Считаю идиотских овец, потихоньку расслабляюсь. Дрема уже на подходе, даже пару раз дергаюсь. И уже когда совсем готов сорваться в сон, начинает трезвонить телефон. «Да еб!» С минуты лежу, прикрыв глаза руками. Сон улетел, как и не было. Сердце гремело, а в голове измученная ясность. Зашибись, поспал. Не глядя, беру телефон и отвечаю. «Да». В голосе ни единой эмоции. На них нет сил. «Димит?» «Черт, Эля!» «Привет!» «Что с обвалом?» Тут же спрашивает она. «Что с людьми? Все целы?» «Целы. Плюс ей в карму за то, что не начала сразу ныть про отдых и поинтересовалась о моих делах». «Я очень рада». «Я тоже». «Как ты там?» «Как всегда мягко и заботливо». Я жму плечами, потом соображаю, что она меня не видит. Устали. Всю ночь были на объекте. Сейчас собирался спать. «Я тебя разбудила», — тянет виновата. «Прости». «Да, ничего страшного. С кряхтением ложусь повыше на подушке, тру глаза и зеваю. «Я хотела спросить...» Она мнется. «Но, наверное, не время...» «Не время, это точно. Я знаю, что она хочет спросить, поэтому отвечаю. Эль, пока не могу. Сама понимаешь, мое присутствие необходимо». «Понимаю», — тихо откликается она, старательно пряча разочарование. «Мне снова не стыдно. Мы разговариваем еще пару минут, и она больше не затрагивает тему моего приезда. Знает, что это бесполезно». После разговора ощущение опустошенности растет. Я внезапно понимаю, что даже не спросил, как она долетела. Похоже, ждет меня в скором времени еще один неприятный разговор. Но не сегодня и не по телефону. Я не откладываю его, не боюсь, не жалею. Просто сейчас на него не способен. Смотрю на часы. Времени почти 7. Все-таки пойду на работу. Нет смысла валяться просто так, все равно не засну. Но прежде чем встать, я снова беру в руки телефон и отправляю брату сообщение. «Ты как там? Все в порядке?» Я думаю, что он тоже вряд ли смог заснуть после вчерашнего. «К чему такие вопросы с утра пораньше? Тебе заняться нечем?» Дважды перечитываю сообщение, пытаясь сообразить, что это вообще такое. И только спустя минуту мои уставшие звенящие мозги понимают, что написал я не Артуру, а рыжей беде. Так долго про нее думал, что на автомате отправил сообщение. Вот не олень ли? Просто оленище. Сарказм есть, злости нет. Я внезапно понимаю, что рад такому повороту. Даже становится легче дышать. Укладываюсь поудобнее и пишу ей ответ. «Это было сообщение не для тебя. Повторяешься, Барханов». Вспоминаю, что в прошлый раз именно такой отмаз использовал. Глупо, конечно, получилось, но я не хочу завершать наше общение. Оно мне сейчас нужно. Только не в безличных сообщениях. Я хочу слышать ее голос. Поэтому звоню, гадая, ответит или нет. Приходится ждать долго, и я уже скреплю зубами от досады, устав слушать длинные гудки, когда, наконец, раздается ее несчастная. «Ты оставишь меня в покое?» У нее грустный голос, и у меня тут же что-то сжимается внутри. «Что случилось?» «Все отлично», — хмыкает она. «Я же слышу». «Дэм, я сказала, все у меня отлично», — шмыгает носом, опровергая свои же собственные слова. «По крайней мере, было до того, как ты позвонил». «Лера!» — рычу ее имя, чувствую, как оно раскатывается горечью по языку. «Когда у тебя такой голос, обычно случается какая-то ерунда», — фыркает в трубку. «Просто неудачное свидание». Узел в животе становится туже. Я внезапно понимаю, что не могу ее представить на свидании с кем-то другим. От одной мысли, что кто-то прикасается к ней, целует, у меня темнеет в глазах и сжимаются кулаки. «Уймись, придурок! Все! Просто уймись!» Приходится напомнить самому себе, что в ее жизни я никто, и звать меня никак. Просто бывший, у которого в последнее время моча в голову ударила. «Ты его убила?» Мне даже хватает сил на вымученную шутку. «Почти», — выдает после некоторой заминки, а потом, словно опомнившись, припечатывает. «А ты не боишься обанкротиться после таких звонков?» «В смысле?» «Звонок с Мальдив нынче недешев. Она ведь думает, что я на островах с Эльвирой». «Я дома». В трубке напряженное молчание, прерываемое лишь едва уловимыми вдохами на том конце. Я даже начинаю думать, что нас разъединили. «Лера?» «Почему ты не улетел?» «Я бы мог сказать ей про обвал на объекте, про срочные дела и вообще придумать с десяток благородных и разумных причин, но вместо этого говорю правду». «Не захотел». Снова молчание. «Я бы многое отдал за то, чтобы узнать, какие мысли бродят у нее в голове в этот момент. Может, Лерка поймет мое состояние, почувствует». «Ну и дурак!» — внезапно припечатывает она. «Я аж подавился. Ёжик, мать его! Это еще почему?» «Солнце, море, романтический ужин на берегу. Это же здорово!» Не говорит, а выплевывает. «Просушил бы свою воблу до еще более сушенного состояния». «Да, это именно то, чего мне не хватало». Цежу сквозь зубы, представляя, как душу эту маленькую наглую выскочку. Не знаю, как теперь пережить такое разочарование. «Купи себе кокос и порадуйся». «Точно. В любой непонятной ситуации жари кокос». Лайфхак от Валерии Вознесенской. Она меня раздражает, и от этого тяга становится практически непреодолимой. «Я хочу тебя увидеть. Мне нужно видеть эту бесячую заразу рядом с собой. Чуть ли не наизнанку выворачивает от этого желания». «Нет». Она моментально меняется, и если до этого более-менее разговаривала со мной, то теперь просто обдает холодом. «Зря я ответила на твой звонок». В голосе столько сожаления, что мне больно дышать. «Лера». «Демид, хватит! Я не знаю, что у тебя там происходит, и не хочу знать. Просто оставь меня в покое. Разве я о многом прошу?» «Ты просишь о невозможном. Понятия не имею, как уговорить ее, хоть на небольшое примирение. Но одно знаю наверняка. Сдохну, если не увижу ее».